подруги в гости ловца-ца, дрица-ца. Там везде сидят жиды, на столе маца. Все бухают водку, а подруга Ленка музыку поставила, Зоя Короленко. Но ёб твою мать, ловца-ца, дрица-ца, я не ожидала такого пиздеца. У евреев хуй обрезанный всегда стоит, а у русских алкашей как слива хуй висит. Рядом все интеллигентный дядя с бородой хочет позабавиться, он моей пиздой обжимал за жопу, трогал за коленку, говорит, что он и есть Цой Короленко. Но ёб твою мать, ловца-ца, дрица-ца, я не ожидала такого пиздеца. У евреев хуй обрезанный всегда стоит, а у русских алкашей как слива хуй висит. Пришли мы на лоджию, чтобы покурить, ближе познакомиться и поговорить. Тут обман раскрылся, это был не Цой, а Илья Прусихин, алкаш и грязный гой.